«Мамка, мамка идет!» — вдруг радостно вскричала детвора за перегородкой. Рыбак метнул взглядом в окно и увидел на стежке женщину, которая мелкими шажками торопливо семенила к избе. Длинноватая темная юбка, замызганный полушубок и платок, толсто накрученный на голову, свидетельствовали не о первой молодости хозяйки, хотя, по-видимому, она еще не была и старой. Следуя за ней взглядом, рыбак осторожно подвинулся за окном. От детского крика встрепенулся за столом сотников, но, увидев рыбака поблизости, опять вытянулся на скамье. Когда в сенях стукнула щеколда, рыбак отодвинулся наконец скамьи и постарался принять спокойный и вполне добропорядочный вид. Надо было как можно приветливее встретить хозяйку, не напугать, не обидеть ее, с ней предстояло договориться о сотникове. Она еще не открыла двери, как из-за перегородки высыпала детвора. Две девочки, приподняв занавеску, остались на выходе, а лет пяти мальчик, босой, в рваных, на шлейках, штанишках, бросился к порогу навстречу. «Мамка, мамка, а у нас партизаны!» Войдя, она сразу подалась вперед, чтобы подхватить мальчика на руки, но вдруг выпрямилась и с недоуменным испугом взглянула на незнакомого ей человека. «Здравствуйте, хозяйка!» — со всей доброжелательностью, на какую он был способен сейчас, — сказал рыбак. Но хозяйка уже согнала с усталого лица удивление, мельком взглянула на стол с пустой миской, и что-то на ее лице передернулось. «Здравствуйте!» — холодно ответила она, отстраняя от себя ребенка. «Сидите, значит?» «Да вот, как видите, вас ждем. Это какая ж у вас ко мне надобность?» «Нет, тут не заладилось что-то. Женщина явно не хотела настраиваться на тот тон, который ей предлагал рыбак. Что-то суровое, злое и сварливое послышалось в ее голосе». Он пока смолчал. Она тем временем расстегнула старенький латаный тулупчик, стащила с головы платок. Рыбак пристально вглядывался в нее. Сваленные нечесанные волосы, запыленные мочки ушей, утомленное, какое-то серое, не очень еще и пожилое лицо, сетью ранних морщин возле рта красноречиво свидетельствовали о неприходящей горечи ее трудовой жизни. «Какая еще надобность?» Она бросила платок на шест возле печи, опять повела взглядом, наконец, стола с миской. «Хлеба? Сало? Или, может, яиц на яичницу захотелось?» «Мы не немцы», — сдержанно сказал рыбак. «А кто ж вы? Может, красные армейцы?» «Так красные армейцы на фронте воюют, а вы поза углам шастаете. Да еще подавай вам бульбочки, огурчиков. Галька, возьми Леника!» — крикнула она старшей, а сама, не раздеваясь, на скорую руку начала прибирать возле печи. Горшки на загнетку, ведро к порогу, веник в угол. За столом начал настойчиво кашлять сотников. Она покосилась на него, нахмурилась, но промолчала. Продолжая убирать, задернула грязную занавеску над лазом в подпечье. Рыбак поднялся, сознавая, что допустил ошибку. Видимо, обращаться с ней надо было построже, с этой сварливой, раздраженной бабой. «Напрасно, тетка. Мы к вам по-хорошему, а вы и ругаться. Я разве ругаюсь? Если б я ругалась, вашей бы и ноги здесь не было. Цыц вы, холеры, вас еще не хватало!» — прикрикнула она на детей. «Галя, возьми Леника!» — сказала. «Леник побью!» «А я, мамка, партизанов смотреть хочу! Я тебя посмотрю!» — с угрозой топнула она к перегородке, и дети исчезли. «Партизаны!»